Конспирия. Сергей Снежкин. Любовь Советского Союза. Говорит Москва. Глава 4. О том, что отец нужен всем народам, стране, а особенно сиротам. У кованых ворот монастыря роддома Галину и ребенка встречали тетушки, мама, Таисия, Костецкий, Павел Шпигель. В отдалении с букетом цветов стоял улыбчивый начальник главного управления театров Кононыхин Николай Николаевич. «Мы вот вам машину, Галина Васильевна», — он показал на свою «М-ку». «Ну, вы даете», — изумился Костецкий, брезгливо взглянув на автомобиль. «Что? Что не так?» — обеспокоился начальник. «Вы бы еще грузовик прислали», — снисходительно объяснил Костецкий. «Галина со мной поедет, а с вами тетушки». «Ну, дай наследника посмотреть», — обратился он к молодой матери. Подурневшая, страшно уставшая Галина передала ему кулек с младенцем. «Похож», — обрадовался Костецкий, всматриваясь в сморщенное личико младенца. «Похож?» — призвал он на помощь Таисию. Таисия, в свою очередь, изучив мальчика, согласилась. «Галька, вылитый ты». «Вылитый Толя», — не согласился с нею Костецкий. «Ты посмотри внимательнее, глаза-то Толины». «Глаза Галины», — не согласилась Таисия. «Нос Толин». «Садитесь в машину», — распорядилась Клавдия Михайловна. «Ребенка застудите». «Ты кормилицу нашла?» — обратилась к матери Галина. «Нет», — спокойно ответила мать. «И не искала». «Почему?» — зло спросила Галина. «Ты должна кормить ребенка сама», — твердо сказала мать. «Я не буду кормить», — также твердо ответила Галина. «Как так ты, мать?» — насмешливо напомнила мать. «Ты тоже», — ответила Галина, — «однако меня ты не кормила». «Тогда было другое время. Мне дали место в Москве. Я не могла быть с тобой», — также спокойно выговаривала дочери Клавдия Михайловна. «У тебя все есть. И место в театре, и дом. Ты должна кормить его сама». «Мне кажется», — вдруг задумалась Галина, «что чем хуже я буду выглядеть, тем лучше ты будешь себя чувствовать, нет?» «Это у тебя послеродовые осложнения», — поставила диагноз Клавдия Михайловна. «Это случается с натурами неустойчивыми. Надо ехать, люди ждут. Неудобно», — кивнула Клавдия на Галиных друзей, ожидавших у Ковровского Крайслера. Она пошла к автомобилю, взяла из рук Костецкого ребенка, поправила сбившийся на лоб кружевной чепчик. Галина внимательно наблюдала за ней. Младенец плакал. «Не берет соску», — чуть не плача доложила вошедшая в комнату тетя Наташа, демонстрируя полный рожок. «Попробуйте еще», — приказала Галина, — «может, остыла». «По градуснику греем», — огрызнулась тетя. «Все, как доктор прописал, в точном соответствии». Галя курила, стоя у окна. «Галька, не кури», — попросила Таисия, — «молоко горьким будет». «Я не буду его кормить», — повернулась к ней Галина. «Я не хочу, чтобы у меня грудь до пупа болталась. И актриса». «Овчарка-то я не актриса», — пробормотала, уходя, тетя Наташа. «Но почему она не нашла кормилицу?» — закричала Галина. «Почему? Почему она мстит мне всю жизнь? Что я ей сделала?» «Она как лучше хотела», — робко вступилась за Клавдию Таисия. «Лучше покормить», — посоветовала она подруге. «Для здоровья твоего лучше». «О каком здоровье ты говоришь?» — начала была Галина. Но в это время ребенок перестал кричать. Галина прислушалась, непонимающе взглянула на подругу, которая медленно поднималась со стула, затушила папиросу и ринулась в комнату. Тетя Наташа совала в рот младенцу сосок своей огромной пустой груди. И Галина сдалась. Она расстегнула халат, приготовленный влажной салфеткой обтерла грудь, и через мгновение первенец, закрыв глаза, жадно сосал мамино молоко. Покой и умиротворение воцарились в комнате. Галина кормила, устало глядя на ребенка. Таисия и обе тетушки наблюдали за этой картиной, готовые в любой момент прийти на помощь. Здание наркомата авиации и авиационной промышленности было огромным и свежевыстроенным. В необъятном даже взгляду вестибюле Галину встретил Костецкий. Миновав многочисленную охрану, он повел ее по монументальной лестнице, украшенной беломраморными статуями летчиков в унтах и очкастых шлемах, бессмысленно глядящих ввысь. «Что случилось?» — тревожно спросила Галина. «Это Демьяныч, в общем, расскажет», — невнятно объяснил Костецкий. «Ты не волнуйся, Галя, ничего страшного не случилось, так, информация». Они вошли в бесконечный коридор, по которому сновали серьезные военные с папками, замкнутыми сургучными печатями. Костецкий открыл дверь. В кабинете навстречу Галине встал из-за заваленного папками стола Демьяныч, молча пожал руку, показал стул, на который следовало садиться. Галина села. «Что случилось?» Сзади раздался оглушительный треск. Галина обернулась. У стены за пишущей машинкой сидел стенографист, молоденький лейтенант. Он спокойно смотрел на нее, ожидая следующих слов. «Мы обнаружили его», — ответил Демьяныч. Лейтенант отстучал его слова на машинке. Галина опять обернулась к нему. «Кого?» — спросила она. Лейтенант ответил мгновенной дробью. «Он все время так будет?» — спросила сопровождаемая стуком машинки Галина. «Наркомат», — серьезно пояснил Демьяныч. «Все под протокол». «Он все будет записывать?» — уточнила Галина. Лейтенант стучал теперь, не переставая. Демьяныч кивнул. «Я люблю таких мужчин, как Демьяныч», — произнесла Галина. Лейтенант записал. «Это не пиши», — опоздал Демьяныч. «Ладно», — смирился он. «Обнаружили мы его, который письмо написал». «Кто?» — глухо спросила Галя. «Актер Русаков», — невнятно ответил Демьяныч. «Кто?» — не поверила Галя. «Русаков», — повторил Демьяныч. «Александр, актер вашего театра». «Что он написал?» «Тебе лучше этого не знать», — твердо ответил Демьяныч. «Что он написал?» — повторила Галина. «Показания Русакова по письму в деле. Разглашать не имею права», — сухо ответил Демьяныч. «Гадости он написал», — не выдержал Костецкий, — «и гнусности, что ты с Косаревым была еще с кем-то, что от Косарева детей имеешь, которых в приют сдала. Вот что он написал». «Где он?» «В тюрьме», — с облегчением ответил Демьяныч. «Что с ним будет?» «Что суд даст, то и будет», — ответил начальник первого отдела. Галина замолчала. Терпеливо ждал лейтенант-стенографист. Костецкий на всякий случай налил из графина воды и протянул стакан Галине. Она не взяла. «Его можно выпустить?» «Зачем?» — изумился Демьяныч. «Толю не вернешь. Мне его, дурака, жизнь не нужна», — ответила Галина. «Он не дурак, он сволочь», — не согласился с нею Демьяныч. «И отпускать его никто не будет. Он военного летчика убил». «Зачем он это сделал?» — с надеждой спросила Галина. «Сволочь», — твердо ответил Демьяныч. «Зависть?» — предположил Костецкий. Стенографист напечатал. На набережной напротив наркомата Галина заплакала. Костецкий молча обнял ее. «Зачем ты сказал мне об этом?» — укоряла полярного летчика вдова его друга. «Как я буду жить теперь? Как приду в театр?» Костецкий молчал. «Его расстреляют?» — вдруг сообразила Галина. «Я не хочу. Я не хочу, чтобы он умер, чтобы на мне был еще и этот груз. Мне не выжить тогда». «Я поговорю с кем надо», — сказал Костецкий. «Обещаешь?» — обняла его Галина. Костецкий кивнул. «Даю слово». Галина поцеловала его. Костецкий смотрел, как, касаясь рукой гранитного парапета, шла по набережной вдова его единственного друга, ненавидяще посмотрел на Москву-реку, по которой физкультурники дружно вспарывали веслами байдарок мутную речную воду, и пошел обратно в наркомат выполнять данное слово. Галина шла в театр. На фронтоне «Арса» рабочие растягивали холст с плакатом фильма «Девушка с характером». Прямо под ее улыбающимся лицом красовалась свежая надпись: «Повторные просмотры по просьбам зрителей». На сцене шла репетиция «Сирано». Сегодня разводили мизансцены. Тогда в Советском театре властвовала система Станиславского, потому все было строго научно, с соблюдением всех необходимых для системы формальностей. Помощник режиссера сверился со своим экземпляром, где в чертеже мизансцены все движения актеров обозначались стрелочками, крестиками и кружочками. «Таисия, ты выходишь точно на реплике Рагно. Не обижай стрекоз божественных моих, ничтожный муравей. Доходишь до конца лестницы». Таисия пошла по указанному маршруту, сверяясь со своим экземпляром режиссерской экспликации. Так помощник режиссера углубился в изучение своих записей. «Теперь первый повар...» «Нет, просто повар. Подождите». Он опять попытался разобраться в записях. «Правильно. Первый повар выходит из правой кулисы и идет к столу». Первый повар вышел из правой кулисы, подошел к столу и произнес: «Нуга». «Правильно», — одобрил помощник режиссера. «Теперь второй повар по тому же маршруту, за ним третий и четвертый». Пошел второй повар, подошел к столу. «Павлин», — объявил он. «Компот», — прокричал третий повар. Четвертому не дала сказать Таисия. «У меня записано, что в это время я должна сидеть за столом вместе с Рагно», — сообщила она. «Где это записано?» — возмутился помощник. «В экземпляре». Таисия вышла на авансцену и протянула помощнику рукопись. Помощник взял ее экземпляр. «А нам что делать?» — спросили чуть ли не хором три молодых актера. «А вы кто?» — удивленно вопросил помощник. «Ученики», — ответил за всех один из юношей. «Рагно?» — уточнил помощник. «Геннадий Андреевич», — поинтересовалась Таисия, — «вы пьеску-то читали? У Рагно три ученика». «Читал», — уныло отозвался помощник. Он безнадежно полистал экземпляры и обратился к актерам. «Перерыв! Товарищи, сдайте ваши экземпляры. Все запуталось окончательно. Я проверю все мизансцены сегодня вечером, а завтра в 11 попробуем продолжить». Актеры понесли рукописи ему на столик. «Галина Васильевна, Михаил Георгиевич просил вас зайти к нему», — сообщил помощник, когда Галина сдавала свой экземпляр. «Когда?» — недовольно спросила Галина. «Когда закончите, то есть уже», — испуганно пояснил помощник. «Звали, Михаил Георгиевич?» Входя в кабинет главрежа, спросила Галина и остановилась в дверях, увидев поднимающегося со стула уже знакомого ей корреспондента. «Слушайте, я больше вам интервью давать не буду», — решительно сказала Галина. «Вот повадился», — возмутилась она. «Здравствуйте, Галина Васильевна», — покраснел тот. «Я не за интервью». «Он не как корреспондент сегодня», — успокоил Галину Арсеньев. «Да?» — не поверила Галина. «А как кто?» «Как автор очень интересной пьесы», — значительно сказал главный режиссер. «Пьесы на современном материале, в которой главная роль написана для вас. Кстати, зовут его Кирилл, а фамилия — Туманов». Арсеньев вышел из-за стола и протянул Галине экземпляр. Она пролистала рукопись и спросила у автора. «Про свекловодов?» «Почему про свекловодов?» — опешил Туманов. «Потому что если пьеса современная, то обязательно про свекловодов или про битву за урожай гречихи. В лучшем случае про свинарок», — пояснила Галина. «Это драма», — мягко пояснил Арсеньев. «Драма любви парня из небольшого города, которого призывают в действующую на Халхин-Голе армию». «Драма?» — подняла брови Галина. «Драма — это другое дело». «Мне читать?» — спросила она у Арсеньева. «Да», — серьезно подтвердил главный режиссер. «Галина Васильевна», — подал голос Туманов, — «я хотел дать кое-какие пояснения перед тем, как вы начнете читать». «Давайте», — милостливо разрешила Галина. «Я не хотел задерживать Михаила Георгича. Может, мы найдем какое-то место для разговора в театре или поблизости от театра, если у вас есть сейчас время на это». «У меня есть время», — согласилась Галина, взглянув на часики, и добавила. «На это». Арсеньев, как показалось, состраданием посмотрел на молодого человека. Место нашлось недалеко от театра, ресторан гостиницы «Метрополь». Было лето. Из-за жары ресторанные окна были открыты, и белые занавеси картинно колыхались от слабого летнего ветра. «Японцы — народ коварный», — рассказывал Туманов Галине, невнимательно слушавший его. «Когда они сдаваться начали, очень много наших бойцов и командиров погибли». «Почему?» — удивилась Галина. «Фанатики», — пожал плечами Туманов. «Руки подымают, а когда наши приближаются, гранаты кидают или стреляют. Очень много наших людей погибло», — повторил он. «Но зато и мы их покосили немало». Он долил вина Галине. «А так, на переговорах, когда капитуляцию подписывали, все улыбаются, кланяются беспрерывно. А на мгновение повернешься спиной — выстрелят или нож воткнут». «И на переговорах?» — ахнула Галина. «Нет», — первый раз за все время их разговора улыбнулся Туманов. «На переговорах они сладкие были. Потом, правда, на банкете напились, как свиньи». «А где у нас на корреспондентов учат?» — поинтересовалась Галина. «Пока нигде», — признался Туманов. «Хотели при литературном институте отделение открыть, но как-то не сложилось». «А вы как стали корреспондентом?» направляла откровение собеседника в нужное русло Галина. «Незаметно», — усмехнулся Туманов. «На заводе стенгазету выпускал, потом в многотиражке стихи печатал. А уж когда в институт поступил, начали в больших изданиях публиковать. Так и стал корреспондентом». «А стихи что ж?» «Забросили?» — прищурилась Галина. «Нет, пишу», — опять покраснел Туманов. «Это хорошо», — одобрила Галина. «Теперь ответьте мне, почему вы хотите, чтобы именно я играла главную роль в вашей пьесе?» Туманов вздохнул, готовясь рассказать ей о том, что он вкладывал в этот образ, как именно героиня должна способствовать мужанию Лукьянова, главного героя пьесы, что образ возлюбленной должен стать собирательным и примерным для всех девушек страны Советов, тем более, что на небосклоне собираются предгрозовые военные тучи. Но вместо этого вдруг, ужасаясь самому себе, выпалил, потому что я люблю вас. И Галина не нашлась, что ответить. Она шла домой пешком, благо, что недалеко, и пыталась осмыслить этот наверняка выстраданный всплеск откровения, произошедший только что на ее глазах. Переулок был малолюден, взрослое население отбывало 10-часовой рабочий день на заводах и фабриках, дети воспитывались в детских садах и школах. У газетного стенда старик в выгоревшей кепке решал кроссворд прямо в наклеенной на фанерный щит газете. «И что теперь делать со свалившимся счастьем?» — спросила Галина сама себя. «Ведь он не отстанет. По глазам видно, что не отстанет. Пьесы будет писать для меня. Стихи, не дай бог». «Простите», — остановил ее газетный старик, «как называется летательный аппарат с винтом наверху? 10 букв посередине «П». Не знаете, случайно?» «Что?» — испугалась Галина. «Летательный аппарат», — начал повторять старик. «Геликоптер», — быстро ответила Галя. Старик прильнул к газете, заполняя пустые квадратики. Все сошлось. Он обернулся поблагодарить, но Галины уже не было. Она свернула на бульвар, где редкие мамаши качали перед собою плетеные мольпосты со спящими младенцами. «Товарищ Коврова! Товарищ Галина!» — позвали ее. Она вернулась на зов. Из остановившейся машины вышли испанский летчик и барон Гальярда. Был он невероятно экзотически красив. Загорелый в дорогом иностранном костюме, с широкополой белой шляпой в руке, которую он снял, здороваясь с Галиной. «Вы меня помните?» — улыбнулся он, целуя ей руку. «Помню», — улыбнулась в ответ Галина. «Вас помню. а имя, к сожалению, нет. «Игнасио Гальярдо», — напомнил ей барон. «Как вы? Как ваш ребенок? Он здоров?» «Здоров, спасибо», — ответила Галина. «А как вы? Где вы так загорели? Или об этом нельзя спрашивать?» «Мы, испанцы, все загорелые от рождения», — отшутился Гальярдо. «По-русски начали говорить», — отметила Галина. «Да будь я хоть негром преклонных годов, и то без сомнения и лени, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин». После секундной заминки продемонстрировал свои познания в русском языке испанский барон. «Браво!» — похлопала Галина. «Как ваша работа?» — продолжал расспросы Гальярдо. «Очень хорошо», — ожидала продолжения Галина. «В театре играю, в кино снимаюсь». Галина замолчала. «А сейчас что вы делаете?» — прервал неловкое молчание барон. «Сейчас с вами разговариваю», — засмеялась Галина. «Вы обедали сегодня?» — спросил Гальярдо. Галина расхохоталась. «Что я сказал смешного?» — улыбаясь, поинтересовался Гальярдо. «Я только что из-за стола», — пояснила Галина. «Я очень огорчен», — признался испанец. «Тем, что я поела?» — спросила Галина. «Нет», — улыбнулся барон, — «тем, что я не могу пригласить вас». «Ничего», — успокоила его Галя, — «как-нибудь в другой раз». «Другого раза не будет», — решительно ответил барон. «Вот как?» — удивилась Галина. «Я скоро уезжаю», — пояснил Гальярдо, — «навсегда», — добавил барон, не дождавшись реакции Галины. «Прощайте», — протянула руку Галина. «Удачи вам». Гальярдо взял протянутую руку. «Вы разрешите мне еще раз увидеть вас?» — спросил он. «Вы же уезжаете», — напомнила ему Галина. «Через неделю», — быстро ответил Гальярдо. «Увидьте», — разрешила с улыбкой Галя и, высвободив руку, пошла по аллее. «Я ехал за вами от театра», — выкрикнул ей вслед испанец. «Зачем?» — остановилась Галина. «Я хочу, чтобы вы поехали со мной», — крикнул барон. Он подошел к ней и, снова взяв Галину руку, твердо сказал. «Я не мог этого говорить, пока жив был ваш муж, которого я очень любил и уважал как летчика и благородного человека, а сейчас могу. У вас в России не любят бриллианты и ничего в них не понимают. Есть бриллиант — хорошо, нет — другой найдется. У вас много драгоценностей. Ты — бриллиант. Тебе нужна достойная оправа. И я, барон Игнасио Гальярдо, готов стать твоей оправой», — гордо закончил он. Галина оторопело смотрела на испанца. «Что?» — нахмурился испанец. «Вы как будто сговорились все сегодня», — ответила Галина. «Я ни с кем не говорил», — не понял испанец. «Я буду ждать. Ты помнишь, у меня только неделя». И он пошел к машине. На следующий день Галина пришла в кабинет главного режиссера, где ее уже ждал бледный от волнения Туманов. «Пьеса плохая», — не поздоровавшись, сказала она. «Я в ней играть не буду». Туманов тихо открыл дверь, просочился в прихожую и, согнувшись, попытался расшнуровать ботинок. Голова перевесила, он потерял равновесие и упал на пол. Дверь комнаты открылась. Молодая женщина в простеньком халате с удивлением рассматривала лежащего на полу мужа. «Кирилл, что с тобой?» — спросила она. «Упал», — мрачно ответил с пола муж. «Я вижу. А почему не встаешь?» «Да ты пьяный», — наконец сообразила она. «Наверное», — согласился Туманов. «Хотя нет, я не такой уж и пьяный. Я сначала расстроился, потом устал, а уж потом на этом фоне немножко выпил и сделался пьяным. От усталости в первую очередь». Туманов встал на четвереньки, потом при помощи жены уселся на стоявший в прихожей канцелярский диван, коих было великое множество в присутственных местах дореволюционной России и которые так любили ставить в своих кабинетах практикующие в начале века адвокаты. «Почему расстроился?» — расспрашивала жена, принимая от мужа шляпу и помогая снять пиджак. «Потому что пьесу не приняли», — обхватил голову руками Туманов. «Какую пьесу, папа?» — спросил шепелявя маленький сын Туманова, незаметно появившийся в прихожей. «Лёша, иди спать». Мама закрыла за ним дверь и, повернувшись к Кириллу, осторожно спросила. «Почему?» Туманов согласно покачал головой. «Ты права», — подтвердил он слова жены. «Почему?» «Вот вопрос, на который следует получить ответ». «Почему?» Он бодро встал и, надев пиджак и шляпу, открыл входную дверь. «Кирилл, куда ты в таком состоянии?» — ужаснулась она, пытаясь протиснуться между мужем и дверью. «За ответом на вопрос «почему?» Туманов мягко отстранил жену и ушел из дома. Он стоял у дома Галины на противоположной стороне, прячась, как подросток, за деревом, постепенно трезвея и набираясь решимости. Во всех окнах Галиной квартиры горел свет. Но ни одной тени не показалось у окон, ни одного звука не просочилось сквозь наглухо закрытые рамы. Туманов достал из кармана оказавшуюся пустой пачку папирос. Посмотрел по сторонам в поисках человека, у которого можно было бы стрельнуть папиросу. Но улица была пуста. Он скомкал пустую пачку, не глядя бросил ее за спину и пошел к Ковровой. Дверь открыла сама Галина. Молча и, казалось, без удивления ждала, когда он начнет говорить. «Почему вы отказались играть в моей пьесе?» — спросил Туманов. За спиной Галины появился Гольярда и встал, молча наблюдая за Тумановым. «Кто это?» — спросил Туманов. «Мой знакомый», — ответила Коврова. «Проходите». Она отошла в сторону, пропуская его. Туманов вошел в прихожую, протянул руку Гольярда и с вызовом представился. «Туманов, драматург». Помолчал и добавил со значением. «И корреспондент центральной прессы». Гольярда спокойно пожал протянутую руку и ответил. «Гольярда, летчик». «А фамилия ваша?» — мрачно поинтересовался Туманов. «Гольярда — это моя фамилия», — высокомерно ответил барон. «Не может быть», — усомнился Туманов. «А чьих кровей будете?» Барон не понял и продолжал молча смотреть на пьяного наглеца. «По национальности вы кто?» «Наверное, венгр», — предположил Туманов. «Я испанец», — брезгливо сжав губы, ответил Гольярда. «А-а-а», — сокрушенно закачал головой Туманов, как будто сообщение Гольярда о своей национальной принадлежности подтвердило его самые неприятные предчувствия. «Лопе де Вега». «Вы хотите драться?» — догадался Гольярда. «Да», — гордо вскинул голову Туманов. «Я хочу драться». «Почему?» — брезгливо осведомился испанец. Вопрос заносчивого испанца поставил Туманова в тупик. «Не знаю», — честно признался он. «Вроде так полагается при встрече соперников. Но я вас не боюсь». Гольярда посмотрел на Галину. «И он тебя любит». «В этой стране тебя любят все». Он снял с вешалки шляпу. «У меня осталось 5 дней до отъезда». «У тебя есть выбор», — он показал на Кирилла. «Я буду ждать тебя до последнего». С этими словами, не попрощавшись, он вышел из дома. «Куда вы уезжаете?» — испугался Кирилл. «В Мексику», — насмешливо ответила Галина. «Так далеко?» — ужаснулся Туманов. «Почему в Мексику? Вы его...» — он кивнул в сторону ушедшего испанца. «Любите?» Галя молчала. «Мне стыдно», — мрачно признался Туманов. «Извините меня». «Пьеса хорошая», — заговорила Коврова. «Нормальная пьеса. В ней есть что играть». «Так почему же...» — вознадился Кирилл. Но Галина прервала его. «Потому что я не та женщина, которую вам нужно любить. Вам нужно полюбить ту женщину, которая сможет ответить вашему чувству. А в пьесе вашей я сыграю. Завтра сообщу Арсению о своем согласии. Идите спать». И, не взглянув больше на начинающего драматурга, она ушла в комнату, плотно прикрыв за собой дверь. Предоставленный самому себе, Туманов долго не мог собраться силами, чтобы уйти из этого дома. Что-то надо было сказать или сделать, Что-то, что могло бы мгновенно переменить его жизнь, может быть, даже и в страстно желаемую им сторону. Но сил хватило только на то, чтобы тихо уйти. Я так ему и сказала. Я слишком дорогая женщина для вас, даже не в смысле денег, а в смысле усилий, которые понадобятся вам для того, чтобы я вас полюбила. Рассказывала Галина Таиси. Они сидели в актерском буфете. На столе перед ними стояла початая бутылка вина и на тарелочке один эклер, который подруги ели ложками с двух концов. Подошел плотный, высокий, величественный и очень пьяный актер с роскошной шевелюрой седых волос. По виду типичный провинциальный трагик. «Барышень, купить вам еще эклер?» — спросил громовым, поставленным басом трагик. «А то вы как-то вдвоем накинулись на него, на бедного». «Спасибо», — огрызнулась Таисия, — «мы худеем». «Ну, как знаете», — снисходительно согласился трагик и пошел к буфетной стойке. «Елизавета», — провозгласил он, — «налей мне, голубушка, 200 граммов портвейнского вина». «Ну и как он отреагировал?» — продолжил разговор Таисия. «Как отреагировал?» — переспросила Галина. — Из семьи ушел. Вот как он отреагировал. — Дети есть? — продолжила расспросы Таисия. — Сын 5 лет, — ответила Галина. — Ужас! — округлила глаза Таисия. — Счастливая ты, Галька. — С чего это я счастливая? — удивилась Галина. — На тебя мужчины, как пчелы на мед, слетаются, — мечтательно ответила Таисия. «Это да», — согласилась Галина. «Я сейчас как леденец. Каждый лизнуть хочет». «Еще бы. Вдова легендарного летчика, героя Советского Союза. Каждому лестно». Старинная финская пословица гласит: «Надклеванная вишня вкуснее». Горько закончила Коврова. «Как ты можешь так говорить?» — осудила подругу Таисия. «Могу», — просто ответила Галина. «Пережила много, потому и могу». «А испанец?» — вспомнила Таисия. «Письма пишет», — коротко ответила Коврова. «Что пишет?» — не унималась Таисия. «Ну, что испанец может писать?» — отмахнулась Галина. «То же, что и грузин. Ерунду». «Счастливая ты», — убежденно повторила Таисия. «Вот заладила», — поморщилась Галина. «Несчастливая я. И счастливой, к сожалению, уже не стану, потому что после Толи никого полюбить не смогу. А какое может быть счастье без любви?» «А сын?» — напомнила Таисия. «Сын», — повторила Галина. «Он ведь Толин сын». «Что это значит?» — не поняла Таисия. «То и значит», — мрачно ответила Галя, «что мне без Толи и сын не нужен». «Что ты говоришь?» — прошептала Таисия. — Галька, ты понимаешь, что ты говоришь? — Нет, не понимаю, — покачала головой Галя. — Я не понимаю, я так чувствую. И пусть будет, что будет. И она судорожно глотнула вина. И снова была премьера. Актеры, взявшись за руки, вышли на поклон. Арсеньев царственным жестом вызвал на сцену страшно смущающегося Туманова. Ему аплодировал зал. Ему аплодировали актеры. Он смотрел на Галину, которая единственная не хлопала ему. И Кириллу показалось, что странная полуулыбка на ее лице уже не носила того снисходительного характера, который буквально лишал его дара речи. И что в этой скорее джокондовской гримасе был знак того, что отношение ее к нему переменилось. Знак того, что у него появилась надежда. На банкете, когда пик взаимного удовольствия и велеречивых тостов миновал, Туманов тихо подошел к Галине. «Мне от дед Гиза заказ поступил», — сообщил он. «На детскую пьесу?» — засмеялась Галина. «Нет, на книжку о вашем муже», — улыбнулся Туманов. «Об Анатолии Коврове». «Пишите», — разрешила Галина. «Спасибо», — поблагодарил Туманов. «Вы мне поможете?» «Чем я могу помочь?» — удивилась Галина. «Ну, какими-то подробностями, может быть», — неопределенно сказал Туманов. «Какие подробности вас интересуют?» — прищурилась Галина. Туманов покраснел. «Может, есть архив вашего мужа? Записи? Письма?» «Что-то есть». «Дадите?» — обрадовался Кирилл. «Берите», — разрешила Коврова. «А сами вы архив разбирали?» — осторожно спросил Туманов. «Нет», — покачала головой Галина, — «я не могу, мне тяжело». «Очень хорошо», — обрадовался Кирилл. «Что?» — не поняла Галя. «Нет, это я так, к слову пришлось», — смутился Туманов. «Товарищи!» — вскочил на стул Пашка Шпигель. «Давайте танцевать!» «Нет!» — закричала пьяненькая Сазонтьева. «Давайте играть в фанте!» «Правильно!» — поддержал ее провинциальный трагик. «Фанты, и причем на поцелуи, а то выдумали развлечение козлами скакать». «Если на поцелуи, то только через платок», — решительно потребовала Таисия. «Не буду я через платок целоваться», — возмутился Паша. «Что за необходимость? Мы, комсомольцы, ничего не боимся. Если целоваться, то только решительно в губы». «Танцевать, всем танцевать», — приказал Арсеньев, усаживаясь за рояль. Мгновенно были растащены стулья, и место для танцев было освобождено. «Дайте мне сказать!» — попыталась стащить со стула Пашу активистка Сазонтьева. «Не дам!» — противился Паша, пытаясь оторвать руку активистки от своей штанины. «Ты опять отношения начнешь выяснять». «Нет, я про хорошее хочу!» И она взгромоздилась на стул рядом с Пашей. «Галя!» — проникновенно начала она. «Мне понравились и пьеса, написанная товарищем Тумановым, и спектакль в режиссуре нашего Михаила Георгиевича Арсеньева, и твое, Галя, исполнение главной роли. Это я тебе прямо говорю, как подруга по театру. А к товарищу-драматургу у меня просьба. Напишите для меня главную роль, пожалуйста, такую же, как и Гальке, решительную и героическую, а то годы идут, а главных ролей все нет. Напишите». Это было сказано так неожиданно, искренне и жалобно, что какое-то время все собравшиеся пребывали в растерянности, ожидая, кто же первый найдет выход из неудобной для всех ситуации. Выход нашел Арсеньев. Он ударил по клавишам рояля. Актеры поспешили вывести приглашенных дам в танцевальный круг. «Танцевать!» Вновь приказал Арсеньев, ударяя по клавишам с такой силой, как будто его целью было лишение инструмента клавиатуры. Актеры кружились в вальсе вокруг стула, на котором так и стояла несчастная Сазонтьева. К ней подошла сердобольная Таисия. «Слезай», — попросила она, — «нелепо так стоять». «Я не слезу», — отказалась Сазонтьева. «Я не слезу, пока он не скажет, что напишет для меня пьесу». «Галя!» — позвала Таисия. Галина подошла к ним. «Она не слезет, пока Туманов не напишет для нее пьесу», — сообщила Таисия. «Не так», — поправила ее Сазонтьева. «Я слезу, если он пообещает написать для меня пьесу. А вот если он не пообещает, я ни за что не слезу». Галина задумалась. «Поговори с ним», — попросила Пунцовая от выпитого вина Таисия. «Жалко дурочку. Она ведь от отчаяния может тут до смерти простоять». «Да», — обрадовалась верному слову Сазонтьева, — «именно, до смерти». Она на мгновение представила свою кончину в этом положении и заплакала. «Умру на стуле. Вам всем будет стыдно». «Попроси», — опять попросила Таисия. «Видишь, она в расстройстве». «Нет», — отказала Галина. «Почему?» — возмутилась Таисия. «Тебе жалко, что ли?» «Потому что, если я попрошу, он напишет», — объяснила Галина. «Так хорошо», — обрадовалась Таисия. «Она со стула слезет». «Что же хорошего?» — удивилась Галина. «Она слезет и будет играть главную роль». «Да пускай играет», — разрешила великодушная Таисия. «Мало ли плохих актрис, которые главные роли играют. Зато успокоится». «Пускай сама просит», — предложила Галина. «Слышь, Зина!» — позвала рыдающую актрису Таисия. «Иди сама проси». Вытирая слезы, Сазонтьева сошла со стула и, проталкиваясь сквозь танцующих, пошла к драматургу. «Разрешите пригласить вас на танец?» — всхлипывая, попросила она. «Пожалуйста, только я плохо танцую», — признался Туманов. Танцевал он действительно плохо. «Вы ее любите?» — вдруг спросила прозорливая Сазонтьева. Туманов молчал. «Любите», — за него ответила Сазонтьева. «Вы хороший, талантливый, деликатный, но вы ей не нужны». «Почему?» — спросил Туманов. «Потому что ей нужен принц», — печально и снисходительно поведала актриса-неудачница. «Вот Ковров, тот был принц. А вы хороший, деликатный, но не принц». «А что такое принц?» — осторожно и очень серьезно спросил Туманов. «Принц?» — подняла глаза к потолку Сазонтьева. «Принц — это герой Советского Союза в любой области человеческой деятельности. В любви, в небе, на войне, в театре, где угодно. Только чтобы первый и единственный. Вот что такое принц». «И в театре?» — горько усмехнулся Туманов. «Конечно», — удивилась Сазонтьева. «Герой Советского Союза по театру. Почему нет?» «Спасибо», — поблагодарил Туманов, слегка кланяясь. Было непонятно, благодарит он ее за только что закончившийся танец или за неожиданную политинформацию. «Напишите для меня главную роль», — вернулась к основной теме Сазонтьева. «Я актриса хорошая. Просто у меня не было возможности проявить себя. Затирают», — шепотом сказала она. «Я ведь из простой рабочей семьи. Пролетарка, а в театре пролетариев не любят». «Ну почему?» — не согласился Туманов. «Я вот тоже с завода поступил в литературный институт». «А семья?» — прервала его Сазонтьева. «В каком смысле?» — напрягся Туманов. «Семья у вас пролетарская?» — уточнила актриса. «Нет», — честно признался Туманов. «Я из служащих». «Я думала, из дворян», — разочарованно сказала Сазонтьева. «Но все равно. Служащие — это ведь попутчики рабочего класса. Им не понять пролетарскую душу». «Я попробую что-нибудь написать для вас», — пообещал Туманов. «Правда?» — так искренне обрадовалась Сазонтьева, что Туманов на какое-то время раскаялся в своих подозрениях, возникших от чекистской прямоты его собеседницы. «Попробую», — вновь пообещал он. «Только что-нибудь героическое, и чтобы в конце я погибала от рук врагов», — искательно смотрела она на автора. «Хорошо», — покорно кивнул Туманов. «Стихи!» — провозгласил забравшийся тем временем на сазонтьевский стул актер-трагик. «Мои!» «Господи!» — взмолился главный режиссер. «Ну почему никто не убрал этот чертов стул?» «Ладно, теперь фокстрот!» — махнул он рукой. «Фокстрот, танцуйте!» И заиграл танго. «Это танго!» — закричал со стула трагик. «Танцуй, что играют, тебе не все равно». Пожилая актриса, игравшая в театре состарившихся от горя матерей, протянула ему руку. «Тоже верно», — согласился, спускаясь со стула трагик. «Драматург молодой, а какой молодец! Банкет дорогущий забабахал». «Вы ничего не сказали мне о пьесе?» — подсел к Галине Туманов. «Разрешите?» Он достал из портсигара папиросу. «Я в ней сыграла главную роль», — засмеялась Галина. «Вам этого мало?» «Мне важно, что вы думаете о пьесе на самом деле», — упорствовал Туманов. «На самом деле, я думаю, мне надо вами заняться», — задумчиво осматривая драматурга, сказала Галина. «Завтра в 10? Нет, в 10 это рано. В 12 встречаемся у ГУМа». «Паша!» — позвала она Шпигеля, маявшегося за столом в спорах об искусстве с таким же молодым актером. «Будешь танцевать со мной?» Паша вскочил из-за стола, и через мгновение они были в центре зала, где начали, дурачась и чуть не падая, танцевать танго, пытаясь исполнить никогда не существовавшие в этом танце фигуры и па. Утром Туманов подъехал к зданию Всесоюзного издательства детской литературы «Детгиз», расплатился с водителем таксомотора и взлетел на одном дыхании на второй этаж кабинет главного редактора «Детгиза». Неряшливого толстяка с шевелюрой курчавых волос, вокруг огромной лысины и с орденом Красной Звезды на толстовке. «Какой вдохновленный!» — приветствовал он ворвавшегося в кабинет Туманова. «Глаза горят, из ноздрей дым. Не как, Кирилл Сергеевич, вы нам новые стихи для деток принесли? Или нет?» В деланном волнении он встал из-за стола. «Пьесу для пионеров?» «Ни то и ни другое», не обращая внимания на иронический тон главного редактора, ответил Туманов. «Я, Ростислав Самуилович, получил согласие вдовы героя Советского Союза Коврова на работу с его архивом для написания книжки о нем». Главный редактор поместился обратно за свой письменный стол. «Это серьезно. Это дело стоящее для воспитания нашего подрастающего поколения». «Заключаем договор, Ростислав Самуилович?» — поставил вопрос ребром Туманов. «Какие вопросы?» — удивился главный редактор. «И договор заключаем, и аванс выплачиваем, и я сейчас распоряжусь». Обмакнув перо в бронзовую чернильницу, он начал писать приказ в бухгалтерию издательства. «Галина Васильевна!» — кричал телефонную трубку абсолютно счастливый Туманов. «Помните, я об архиве вашего мужа говорил!» «Помню, конечно», — недоумевала еще не проснувшаяся толком Галина. «Он большой?» — кричал, как в то время было принято в телефонных разговорах из уличных автоматов Туманов. «Не очень. Портфель и коробка». «Вам не трудно будет захватить его с собой? Вы ведь на машине поедете?» — настаивал Туманов. «Захвачу. А что за спешка?» — удивилась Галина. «Издательство настаивает», — пояснил Туманов. Он повесил трубку, вышел из душной кабинки на шумный переулок и точно до мурашек по коже понял, что он будет счастлив. «У вас деньги есть?» — первое, что спросила Галина, выходя из машины. «Я получил за пьесу и аванс за книгу о вашем муже. Я неслыханно богат», — похвастался счастливый Туманов. «Да?» — с подозрением спросила Галина. «Я на всякий случай взяла с собой деньги. Пошли». Как вихрь Галина проносилась по отделам. Туманов едва поспевал за ней. Она выбрала Туманову шляпу, плащ, костюм и отдельно пиджак, ботинки, рубашки, запонки, шарф, два галстука. «Это для начала», — пояснила Галина, прикладывая галстук к его груди. «Потом купим еще. Для каждого костюма свой галстук». После каждого отдела Туманов одевался во что-то новое, а старые вещи, упакованные в бумажные пакеты, запасливый драматург нес с собой. Наконец Галина заявила. «Теперь самое главное». И направилась к отделу, на вывеске которого значилось «Папиросы, табаки». Она долго говорила с продавцом, прокуренным до кирзового состояния стариком. Старик внимательно посмотрел на стоявшего поодаль Туманова. Так смотрят хирурги на пациента, которого им предстоит оперировать, прикидывая, где лучше делать первый разрез. Закончив осмотр, он удовлетворенно кивнул и достал из шкафа деревянную коробочку. «Вот вам мой подарок». Галина протянула Туманову коробочку. Кирилл положил свертки на пол, открыл коробку. Внутри, завернутая в бордовую фланель, покоилась английская курительная трубка «Данхил». «Спасибо», — поблагодарил растерянный Туманов. «Но я курю папиросы». «А теперь будете курить трубку», — приказала Галина. «Алексей Толстой курит трубку, Бернард Шоу курит трубку. В общем, если хотите быть известным писателем, курите трубку и хорошо одевайтесь». Она пошла к выходу из магазина, не оглядываясь на Туманова, стоявшего посреди груды бумажных пакетов с трубкой, которую он украдкой вставил в рот. Галина ждала его у автомобиля. «Деньги остались?» — спросила она. «Остались», — гордо ответил Кирилл. «Значит, вы можете пригласить меня в ресторан», — сделала вывод Галина. «Я приглашаю вас», — обрадовался Туманов. «Куда?» «В Арагве», — предложила Галина. «Что же вы из семьи-то ушли, Кирилл Сергеевич?» — спросила Галина, когда официант-грузин разлил вино и, оставив бутылку на столе, удалился. Кирилл ответил не сразу. «Ушел я потому, что дальше оставаться было нечестно. Я бы мучила себя и жену, и ребенка». «Живете где?» — продолжала беспощадный допрос Галина. «У своего товарища, газетного фотографа, на Сретенке». «Я уже в разводе», — продолжил мучительный разговор Туманов. «Давайте не будем говорить об этом», — попросил он. Галина смотрела в полупустой в это время зал. За одним столиком сидели кавказцы. По виду командированные начальники средней руки. Кавказцы, не отрываясь, смотрели на Галину, вполголоса обсуждая ее на своем цокающем языке. За стойкой буфетчик и официант тоже смотрели на нее и тоже обсуждали вполголоса. Компания за столом поймала взгляд Галины. Командированные заулыбались, подняли бокалы, приветствуя ее, позвали официанта, чтобы послать несколько бутылок на ее стол, но не успели. Галина, что есть силы, стукнула кулаком по столу. «Не сметь смотреть в мою сторону!» — закричала она. «Не сметь мне мешать! Не сметь!» Командированные потухли. Начали, сдвинув голову над столом, о чем-то оживленно переговариваться, один из них начал горячиться. Его быстро и тихо успокоил подбежавший к столу официант. Некоторое время, чтобы сохранить достоинство, компания сидела за столом, потом рассчиталась и, стараясь не смотреть в сторону Галиного столика, покинула ресторан. «Почему же не говорить об этом?» — как ни в чем не бывало, — продолжил разговор Галина. «Вы же из-за меня ушли?» «Да, из-за вас», — уже спокойно признался Туманов. «Ну вот видите, вся театральная Москва говорит о том, что вы ушли из семьи из-за меня. А мы об этом говорить не должны», — удивлялась Галина. «Нет, должны. Вы понимаете, что ваш уход из семьи бросил на меня тень?» «Как?» — испугался Туманов. «Каким образом я никогда...» «Очень просто», — перебила его Галина. «Большинство людей не верят ни в любовь, ни в другие благородные честные чувства. Я расскажу вам, как ваш уход выглядит в глазах большинства». Галина закурила длинную и тонкую папиросу. Известная актриса после смерти своего мужа, известного и замечательного мужа, решила приобрести себе в одном лице литературного раба, начинающего перспективного писателя, который будет ваять для нее пьесы и киносценарии, и любовника, которого она коварно выудила из его семьи, лишив ребенка отца, а мать — средств к существованию. Вот какое мнение установилось в театральной среде. Галина вежливо улыбнулась. Туманов побледнел. «Я подумать не мог, что мой поступок, столь тяжкий для меня, будет таким образом расценен». «А», — махнула рукой Коврова, — «не думайте об этом. Вашей вины нет. Не было бы вас, они придумали бы кого-нибудь другого. Кинорежиссера, академика или генерала». Она показала официанту пустой бокал. Тот мгновенно оказался около столика и, налив вина Галине, замер в ожидании знака от Туманова. Но Кирилл не замечал его. Официант растворился. «Знаете, очень трудно быть женой известного летчика, известного и всенародно любимого человека. Все почему-то ревнуют меня к Толе. Как будто дали мне его на время, взаймы. И что бы ты ни сделала успешного и хорошего, все говорят, ну, понятно, она же жена героя Советского Союза. А если тебя постигла неудача, то все начинают кричать, как она могла, она же жена всенародного любимца, героя Советского Союза. Когда Толя погиб, я наивная думала, ну, теперь-то успокоится. Но не тут-то было. Теперь они кричат, как же она может, ведь она вдова героя Советского Союза, трагически погибшего в цвете лет. Галина неожиданно улыбнулась. Нам не давали любить друг друга. Поэтому мы любили вопреки. Так что, Кирилл Сергеевич, очень трудно быть женой известного человека. А еще труднее быть его вдовой. Я подумать не мог. Сокрушенно сказал Туманов, это ужасно. Что я могу сделать, чтобы как-то исправить ситуацию? Пишите, улыбнулась Коврова. Раз так вышло, пишите. Это единственный способ заткнуть им рты, стать хорошим писателем. Как я в свое время стала хорошей актрисой. Я вас одела, подарила вам трубку, так что теперь у вас есть все, чтобы стать хорошим писателем. Она встала из-за стола. «У вас точно есть деньги, чтобы заплатить за стол?» — спросила она шепотом, вставшего вслед за ней Туманова. «Да», — ответил покрасневший Кирилл. «Тогда проводите меня до машины. Вы возьмете свои вещи и архив Коврова. Хотя, боюсь, вы там ничего интересного для себя не найдете». Тумановские приятели, хозяин комнаты в коммуналке, эта комната одновременно была и фотолабораторией, где Кирилл нашел себе приют после ухода из дома, тщетно пытался заснуть, ворочаясь на узенькой для его плотного тела железной кровати, то закрывая голову одеялом, то накрывая лицо полотенцем. Наконец он не выдержал и сел на кровати. «Когда же ты, наконец, определишься?» «В каком смысле?» Не отрываясь от чтения рукописных листов из Ковровского архива, спросил Туманов. «Ты давай определяйся», — гневно продолжал газетный фотокорреспондент Миша Могилевский. «Или возвращайся в семью, или женись на Ковровой». «Я тебе надоел?» — догадался Туманов. «Не то слово», — возмутился Миша. «Я заснуть не могу. Скажи, пожалуйста, почему работать нужно именно ночью, а не днем, как все нормальные люди?» «Потому что поэт днем впитывает впечатления от жизни, а ночью записывает их в стихотворной форме на бумаге», — пояснил Кирилл. «Все русские поэты, начиная с Пушкина, писали только по ночам». «И Лермонтов?» — не поверил Миша. «И Лермонтов», — кивнул Кирилл. «И Маяковский», — не отставал Миша. «И Маяковский, и Есенин, и даже Демьян Бедный, мужик вредный». «Спи, Мишка. Ты мне мешаешь», — озлился Туманов. «Я ему мешаю», — с пафосом воскликнул Миша. «Вы слышите?» — обратился он к воображаемой аудитории. «Я ему мешаю, вот это наглость!» Он опять накрылся с головой одеялом и отвернулся к стене. Туманов перебирал архив Коврова. Состоял он в основном из конспектов, которые тот вел в период обучения в Академии РКК, схем тренировочных полетов, чертежей, писем, полученных со всей страны от отдельных граждан и целых коллективов. Туманов отложил в сторону ковровские рукописи, достал из шкатулки подаренную трубку, набил ее табаком и долго неумело раскуривал. Потом достал стопку бумаги и начал писать. Актеры театра имени Ленинского «Комсомола» сдавали нормативы по стрельбе из трехлинейной винтовки Мосина на значок «Ворошиловский стрелок» третьей степени. Тир был устроен посреди футбольного поля стадиона «Динамо». Стреляли все, от главного режиссера до последнего студента арсеньевского курса, выходившего на сцену в массовках. В положении лежа из колена уже отстреляли, теперь стреляли из положения стоя. Инструкторы, пожилые вояки из ОСА «Авиахима», порядком замученные визжащими актрисами, падающими на землю от ружейной отдачи и стреляющими исключительно с зажмуренными глазами, отчего каждый выстрел мог стать последним для кого-нибудь из команды, обслуживающей мишени, уже начали заметно злиться, когда на огневую позицию вышли Галина, Таисия и Сазонтьева. Они стояли по стойке смирно с приставленными к ногам винтовками и слушали инструктаж. «Переходим к стрельбе из положения стоя», — объявил инструктор. «Для получения значка ворошиловский стрелок третьей степени курсанту необходимо минимум 3 попадания из 5 выстрелов. При стрельбе опорная левая нога должна быть выставлена на 1 шаг вперед. Локтем левой руки следует опираться на межреберную часть тела. Цевьё не сжимать, а наоборот, лелеять расслабленной ладонью. Приклад прижимать к плечу сильнее, дабы снизить отдачу. При стрельбе глаза не закрывать. На огневую позицию становись». Актрисы вышли на огневую позицию. Инструктор раздал обоймы, девушки начали заряжать винтовки. Таисия с плачущим лицом пыталась запихнуть обойму в казенную часть, но проклятые патроны застряли и ни за что не хотели помещаться в патронник. Инструктор с ненавидящим лицом вырвал винтовку из ее рук и одним ударом ладони всадил обойму в нужное для нее место. «К стрельбе готовься!» — скомандовал он. Девушки вскинули винтовки. Таисия зажмурилась от ужаса. Сазонтьева ревниво левым глазом смотрела, как целится Галина. «Огонь!» — махнул рукой инструктор. Таисия нажала на курок, вместе с выстрелом завизжала и упала на землю. Выстрелила Сазонтьева. Слегка опустила винтовку и не поверила своим глазам. Мишень в виде силуэта солдата в каске, которую всегда носила только одна армия мира, была абсолютно цела. Она посмотрела на Галину, спокойно перезаряжавшую винтовку, потом на ее мишень, у которой прямо посередине фанерной груди темнело пулевое отверстие. Закусила нижнюю губу до крови, судорожно перезарядила оружие и выстрелила. Мишень осталась непораженной. «Удивляете вы меня, товарищ Сазонтьева», — пробурчал подошедший сзади инструктор. «После прошлых стрельб я думал, вы на значок первой степени пойдете. Задерживайте дыхание перед выстрелом», — сокрушенно посоветовал он и отошел к Таисии, которая не могла передернуть винтовочный затвор. Сазонтьева, для которой значок «Ворошиловский стрелок» был не менее, а может быть и более значим, чем звание заслуженной артистки РСФСР, мгновенно взмокла от невероятного напряжения, облизала пересохшие губы и стала долго и тщательно целиться, что было верным признаком грядущего промаха. Галина снисходительно наблюдала за мучениями соседки. Сазонтьева, наконец, выстрелила и опять промахнулась. Злые слезы потекли из ее глаз. Галина усмехнулась, перевела ненамного ствол винтовки вправо и начала методично всаживать пулю за пулей в мишень Сазонтьевой. «Так», — начал обход мишени инструктор, — «товарищ Аграновская». «Ни одного попадания», — мрачно констатировал он, делая пометки в блокноте. «Товарищ Коврова», — подошел он к следующей мишени, — «одно попадание, и на этом спасибо», — черканул он в блокноте. «Товарищ Сазонтьева». Инструктор сосчитал пулевые отверстия, восхищенно цокая языком, повернулся к Сазонтьевой. «Поздравляю, товарищ Сазонтьева. 4 попадания. Больше, чем у всех. Буду ходатайствовать о присвоении вам значка первой степени». Он еще пожал руку молчащей Сазонтьевой. Вдруг какая-то мысль зашевелилась в его аккуратно бобриком стриженной голове. Он взял винтовку Сазонтьевой, тянул затвор. На землю упали 2 патрона. «Постойте!» — воскликнул инструктор. «Постойте! Как это из 3 патронов 4 попадания при 2 неиспользованных?» Он недоуменно уставился на актрис. Девушки молчали. «Шагом марш!» — скомандовал начальник стрелковых курсов, седой кряжистый полковник с таким количеством сабельных шрамов на лице, что, казалось, его рубала вся дивизия генерала Шкуро в течение недели. «Запивай!» Труппа театра с винтовками на плечо и с противогазными сумками на боку в колонну по четыре двинулась по беговой дорожке стадиона. «Кони сытые бьют копытами, встретим по-сталински врага!» — заголосила Таисия. Труппа подхватила. «Пролетают кони шляхом каменистым!» У стадиона стояли две машины. Грузовик, на котором приехал взвод обеспечения стрельб, и эмка Галины. «Спасибо», — мрачно поблагодарила Галину Сазонтьева. «Пожалуйста», — ответила Галина. «Где ты так стрелять научилась?» — завистливо спросила обладательница значка «Ворошиловский стрелок» первой степени, висевшего теперь на груди ее крепдышинового платья. «Меня научил муж», — садясь за руль, неохотно ответила Галина. «Он меня многому научил». «Галька, куда едешь?» — подлетела Таисия. «На Мосфильм». Галина завела двигатель. «А что?» — обрадовалась Таисия. «Кино предложили?» «Предложили», — подтвердила Галина. «Какое? Чего молчала? Кто режиссер? А сценарий про что?» — тараторила Таисия. «Да я только еду, сама ничего не знаю. Утром позвонили, попросили приехать», — пояснила Галина. «Едешь со мной?» «Нет», — расстроилась Таисия. «Я в парикмахерскую записана. Расскажешь потом?» «Расскажу», — пообещала Галина. «За меня словечко замолви. Вдруг там эпизодик какой или, может быть, даже роль?» — размечталась Таисия. «Я узнаю», — пообещала Галина. Она захлопнула дверь, и машина со всей возможной для 50-сильного мотора резвостью тронулась с места. «Счастливая», — радостно вздохнула Таисия, глядя вслед подруге. «Я ее убью когда-нибудь», — твердо пообещала Сазонтьева. Таисия с жалостью посмотрела на ворошиловского стрелка. «А ты несчастливая». Встречал Галину в своем огромном кабинете сам художественный руководитель киностудии «Мосфильм» Иван Александрович Пырьев. Опираясь на трость, он вышел из-за гигантского дубового стола, заваленного сценариями и макетами декораций, подошел к Галине и долго, в манере того времени, тряс ей руку. «Галина Васильевна, я тебя, если позволишь, Галей буду звать. Только ты меня в ответ Ваней не называй, пожалуйста, потому что, видишь ли, я здесь самый большой начальник». Он повел ее вглубь кабинета, где стояли раскидистые пухлые кожаные кресла и диваны. Из кресла поднялся улыбающийся Туманов, из другого — худенький, востроносый человек с мышиными черными глазками. «Ну?» «Товарища Туманова ты знаешь», — махнув рукой в сторону Кирилла, представил его Пырьев. «А вот это худоба — это режиссер. Талантливый собака, аж страшно мне. Фамилия его Столпер, он сценарий путевки в жизнь», — написал. «Александр», — пожал протянутую руку режиссер. «Садитесь», — приказал Пырьев. «Мефодий», — заорал он, — «подавай». Где-то в глубинах кабинета открылась замаскированная под деревянную панель дверь, и вошел Мефодий, здоровенный парень, одетый почему-то в черкеску кубанского казачьего войска с серебряными газырями и с серебряным же кинжалом на наборном пояске. Двумя руками у живота он держал огромный поднос, уставленный закусками и хрустальными графинами. «Я сейчас музыкальную комедию начинаю снимать из жизни кавказских чабанов и русских свинарок», пояснил одеяние Мефодия Пырьев. Пока вышеупомянутый расставлял на низком круглом столе закуски и графины, Пырьев поднял рюмку и провозгласил тост. «За наш советский кинематограф, за главного режиссера всех наших кинематографических побед и свершений, за товарища Сталина. Дай бог ему 100 лет жить и не болеть». Выпили. Пырьев залпом всю рюмку, Галина глоток вина. Столпер пригубил и поставил обратно полную рюмку. А Туманов последовал примеру художественного руководителя и тоже опустошил свою. Пырьев тут же разлил вновь и приступил к делу. «Грядет война», — сообщил он, — «большая. Не сегодня, завтра начнется, но мы их, конечно, разгромим. Быстро и на их же территории, в этом сомнений никаких нет. Но готовиться, быть начеку, держать порох сухим — надо. И Пырьев залпом выпил вторую рюмку. Остальные повторили то же, что было во время первого тоста. И наш советский кинематограф тоже должен готовиться к отражению любого врага, только своими кинематографическими средствами. Принято решение о начале производства художественного фильма «Парень из нашего города». В главной мужской роли Колька Крючков. Я его нашел. Парень, что надо. Иван Александрович показал большой палец. В главной женской роли Галина, ты. Ну, как в театре. Пырьев, выпив, поставил свою рюмку кверху ножкой, показывая тем самым, что разговор закончен. Когда они вышли из кабинета в длиннющий мосфильмовский коридор, в котором народу было столько же, как на Тверской 1 мая, Столпер, стараясь не смотреть на Галину, сказал: «Съемки в августе». Пожал ей руку и быстро вышел по коридору. «Быстро вы?» — восхитилась Галина. «Надо думать, эта трубка уже действует». Туманов тут же вынул трубку изо рта. «Это не я», — оправдывался он. «Товарищи из ЦК партии посмотрели на премьере пьесу и предложили по ней сделать кино». «Режиссер какой-то», — Галина поморщилась, подбирая сравнение. «Плюгавенький». «Он очень хороший», — поспешил уверить ее Туманов. «И очень много дельных мыслей высказал по будущему сценарию. Я с ним говорил». «Посмотрим», — сомневаясь, ответила Галина. «Вы согласны?» — обрадовался Туманов. «А как тут устоишь перед таким напором?» Галина кивнула в сторону кабинета Пырьева. Туманов достал из внутреннего кармана пиджака, купленного ему Галиной, стопку листков и передал ей со словами: «Это вам». «Что это?» — беря листки, спросила Галина. «Сценарий?» «Стихи», — опустив глаза, ответил Туманов. «Ваши?» «Нет, это стихи вашего мужа, Анатолия Коврова». «Ковров не писал стихов», — засмеялась Галина. «Я обнаружил их в его архиве, написано его рукой. Черновики все в исправлениях, много зачеркнуто и трудно было разобрать. Я переписал», — объяснил Туманов. «Этого не может быть», — растерянно повторила Галина. «Толя не писал стихов, он даже письма не любил писать. Он мне сам говорил, что даже книжки не читает». «Это его стихи», — упрямо повторил Туманов. «Прочтите. Я хочу получить ваше разрешение на публикацию». Галина растерянно и как-то даже опасливо открыла первый листок, пробежала глазами несколько строк и тут же начала искать укромное место, где могла бы прочесть стихи. Рядом с ними огромные открытые ворота вели в темную бездну пустого съемочного павильона. Галина вошла в павильон, нашла место под контрольной лампой и села в кругу света на оставленный кем-то ящик. Она пробегала строку за строкой, лист за листом, все больше пугаясь и не веря. Наконец она оторвалась от чтения и поискала глазами Туманова. Он стоял в проеме павильонных ворот. Поймав взгляд Галины, сделал несколько шагов навстречу ей. Она начала читать вслух. «Снежным полюсом, краем света, два циклона идут подряд. Три товарища над планетой сутки с лишним уже летят. Чтобы шел самолет как надо, чтоб дорогой прямой летел, чтоб гремели мы над Канадой, канонадой бессмертных дел». «Это о Костецком», — сказал Туманов. «В черновике даже посвящение ему есть». Галина перелистнула несколько страниц. «Ты поверь мне, что это не просто красивая фраза. Ты поверь, что я жить бы, пожалуй, на свете не мог, если б знал, что сумею забыть до последнего часа ветер юности нашей, тревожных и дальних дорог. А когда я умру, и меня повезут на лафете, как при жизни мне волосы грубой рукой шевельнет, ненавидящий слезы и смерть презирающий ветер от винта самолета, идущего в дальний поход». Это написано за несколько дней до гибели Коврова, если судить по дате, которой подписано письмо, — пояснил Туманов. «Стихотворение посвящено вам». Кирилл закурил трубку. Там еще много стихотворений, я просто не мог так быстро переписать. Галина заплакала. «Черт», — выругалась она, — «что же со мной жизнь делает?» Она достала из сумочки папиросу, закурила. Подняла на Туманова высохшие глаза. «Я хочу видеть все стихотворения Толи. Все черновики». «Хорошо», — согласился Туманов. «Завтра же принесу». Туманов собирался. Он запихивал в чемодан бесчисленные Мишины фотоаппараты бесчисленных фирм и модификаций, коробки с негативами и напечатанными фотографиями, аккуратно складывал в стопки и перевязывал бечевкой свои рукописи. Насильных вещей у Миши было мало, и Туманов выкинул их в окно вместе с матрасом. Осмотрелся, вроде ничего не забыл. Оставалась только нехитрая мебель. И тогда он вышел из комнаты. В телефонной будке на углу набрал 01 и сообщил, что горит комната по адресу Сретенка, дом 23/2, квартира 16, а также сообщил свою фамилию. Вернувшись в комнату, он вынес вещи в коридор, аккуратно разложил на полу газеты, полил шкаф и стол керосином из припасенного бидона, на стол поставил принесенный с кухни керогаз и поджег все это. Пока пламя разгоралось, Туманов закурил трубку. Наконец заполыхал шкаф. Туманов выбежал в коридор и начал стучаться во все двери Мишкиной коммуналки с криком «Пожар!». Из комнат выскакивали еще не успевшие лечь и отойти ко сну люди. Из одной вывалилась целая компания, там праздновали именины. Из другой Туманов помог вынести ребенка. Потом таскал вниз чьи-то вещи, бестолково носился вместе с жильцами по узкому и кривому, как кривоколенный переулок, к коридору, взламывал чью-то дверь. Как рассчитывал Туманов, пожарные приехали быстро. Подключили насосы, растянули рукава, начали поливать Мишкину комнату с улицы и из коридора. Потушили скоро. Туманов сидел на чемоданах среди зевак, слонявшихся около дома, и курил трубку. Брандмейстер рассказывал о пожаре корреспонденту «Вечерней Москвы». Жильцы постепенно возвращались в свои комнаты. Один из соседей подошел к Туманову и предложил переночевать у него. Кирилл поблагодарил. Подъехал на редакционной машине Мишка. «Все сгорело!» — заорал он, подбегая к Кириллу. «Комната сгорела», — ответил Кирилл. «С аппаратурой!» — застонал Мишка. «Аппаратуру я все спас». Туманов открыл чемодан и показал. Даже увеличитель и красную лампу. «Негативы сгорели!» — застонал, хватаясь за голову Мишка. «Негативы я тоже спас», — открыл другой чемодан Туманов. «Фотографии твои все спас», — меланхолично перечислял Кирилл. «И штативы. И даже химикаты вынес. Вот пальто твое, пиджаки, куртка кожаная, ботинки, матрас». «Так что же сгорело?» — изумился Мишка. «Комната и моя одежда», — печально сказал Кирилл. «Бедолага ты», — обнял его Мишка. «Ладно, с одеждой что-нибудь придумаем. Поехали пока что в редакцию ночевать». «Ты уезжай», — попросил его Кирилл, — «а я устроюсь. Если не устроюсь, тогда приеду». Галина сама открыла дверь. «Что с вами?» — спросила она, увидев закопченного и оборванного Туманова. «Комната, в которой я жил, сгорела. Со всеми вещами в ней. Архив тоже сгорел. Осталось только то, что я переписал». И Туманов показал перевязанные бечевками стопки в своих руках. «Извините». И он повернулся, чтобы уйти. «Куда вы?» — остановила его Галина. «В редакцию ночевать. Я пока там жить буду, пока с местом не определюсь», — пояснил он. «Заходите», — приказала Галина. «Неудобно, я стесню вас», — решительно отказался Туманов. «Заходите же», — топнула ногой Галина. И Кирилл вошел в ее дом. «Так гнетет меня уединение, словно самолет обледенение. Мы сдружились, Галочка. Давай есть вдвоем печали каравай. Как мячики, как фейерверк, как реки, в которых не купался я. Прощай, мой свет, прощай навеки, иллюминация моя». Галина отложила листок. «Что это значит?» Подняла она голову к Туманову, который согревался чаем в стакане, всунутом в монументальный подстаканник. «Я думаю, это шуточные стихи», — предположил он. Хороши шутки. Галина опять взяла листок и перечла. «Есть вдвоем печаль каравай». «Там ведь есть и другие стихи, очень нежные», — заметил Туманов. «Понимаете?» — Галина почему-то начала злиться. «Понимаете, что это значит?» «Это значит, что я любила человека, которого не знала. Он был другим, не таким, каким мне казался, совершенно другим, и он скрывал это от меня. Почему?» — почти кричала Галина. «Почему?» «Я думаю...» — осторожно начал Туманов. «Я думаю, он стеснялся своих стихов, как каждый поэт-любитель, тем более перед вами». «Передо мной?» — возмутилась Галина. «Я его жена!» «Вы известная актриса», — мягко напомнил Туманов. «Я профессиональный писатель, и то побаиваюсь вашего мнения. Думаю, ему еще труднее было признаться вам, что он пишет стихи». Галина смотрела куда-то мимо него. Туманов терпеливо ждал, боясь даже отхлебнуть чая. Галина вздохнула. «Ладно, идите, вымойтесь, от вас гарью несет». «Наверное, мне лучше уйти?» — попросился Туманов. Галина молча смотрела на него. Кирилл замер. «Что же мне делать с вами?» — спросила Галина. Туманов не успел ответить. «Что хотите, только сделайте». В коридоре заплакал ребенок. Галина вышла из комнаты. «Опять подслушивали?» — горестно спросила она, входя в кухню. «Ну а если и так?» — обиделась тетя Наташа. «Ты же нам ничего не рассказываешь?» «А мы тебе не чужие», — поддержала сестру тетя Надежда, разогревавшая молочную смесь. «Могли бы посоветовать, как поступить». «Как мне поступить?» — спросила Галина у маленького Толика, которого она взяла из рук тетушки. Толик улыбнулся и принялся хватать маму за щеки. «Он чем занимается?» — пользуясь моментом, спросила тетя Наталья. «Пьесы пишет, в газете работает», — ответила Галина, разглядывая сына. «Положение у него есть?» — задала основной вопрос тетя Наталья. «Пока нет». Галина стала укачивать сына, и было видно, что она давно не укачивала ребенка и что нехитрый этот процесс нравился ей и ее маленькому сыну. «Нет у него положения». «Тогда пускай сначала положение завоюют, а уж потом клинья подбивает», — рассудительно решила тетка Наталья. «Тебе сейчас нельзя ухажера без положения. А что у него сгорело-то?» «Комната», — ответила Галина. Тетушки разом бросили свои занятия. «Так он что, к нам жить пришел?» — поразилась тетя Надежда. «Час от часу не легче». «Ему идти некуда», — ответила Галина. Комната сгорела, с женой он развелся. «Ох!» — села на табуретку тетя Наталья. «Галя, подумай хорошенько». «О чем я должна думать?» — удивилась Галина. «Я думаю, кем мы станем». Она опять смотрелась в лицо сына. «Летчиком? Как папка?» «Как папка. Хотя, когда ты подрастешь, самолеты будут такие простые и надежные, что разбиваться не будут, и каждый сможет на них летать. И все будут летчиками. А когда все, это неинтересно». Тетушки переглянулись. «Тогда ты станешь актером, как мама», — продолжила Галина. «Упаси Господь», — пробурчала тетя Наталья, — «видели мы. Может, к этому времени и актеры будут другие, и театры. Все будут радоваться чужой удаче и любить друг друга», — фантазировала Галина. «Ты станешь известным. Тебя будут любить все девушки страны, как Ивана Козловского или как Николая Симонова. И ты ни от кого не будешь зависеть, ни от кого, только от себя. Такое вот будет счастье». И Галина поцеловала успевшего заснуть сына. «Пускай он лучше инженером станет или врачом», — принимая ребенка, пожелала тетя Наталья. «И надежно, и без пьянок». «Ну что, остается твой пьесук?» «Кто?» — не поняла Галина. «Пьесук, он же пьесы пишет, ты сказала», — пояснила тетя Наталья. «Пьесы пишет драматург», — поправила тетушку Галя. «Ему надо полотенце и халат какой-нибудь, и вещи постирать. А постелим ему в большой комнате». Галина вошла в комнату. Кресло, на котором сидел Туманов, было пусто. Рядом на столике стоял стакан с недопитым чаем. «Можете не стелить!» — крикнула Галина в коридор. Она взяла стакан в тяжелом подстаканнике, осмотрелась в поисках оставленных им вещей и, не найдя таковых, почему-то печально сказала. «Ты вернешься». «Отвергли?» — обрадовался Миша. «Выгнали погорельца. Спирт пить будешь?» «Давай», — согласился Туманов. Миша отодвинул в сторону кюветы с проявителями и закрепляющими растворами, включил нормальный свет взамен красного, необходимого для фотопечати. Это была редакционная фотолаборатория, в которой Миша нашел временный приют. «Чего печатаешь?» — равнодушно поинтересовался Туманов. «Репортаж о женской тракторной бригаде. Во, смотри, какие девахи. В кадр не влезают. Каждая может трактор поднять». Миша, гордясь, сунул Туманову еще сырые фотографии. «Рубенс». Туманов нехотя взял пачку фотографий, посмотрел. «И в какую газету ты хочешь это отдать?» — спросил он. «В огонек, на обложку». Миша взял из рук равнодушного друга фотографии. Здоровенная девица с пышными формами стояла на берегу реки в полоборота к объективу, совершенно голая, видимо, после купания, выжимая мускулистыми руками большие темные трусы. «Кустодиев!» — восторгался своей работой Миша. «Спать будешь на диване», — показал он старый в грубых заплатах кожаный диван. «А ты где?» — устало поинтересовался Туманов. «На проявочной машине». Теперь Миша показал на странную установку, похожую одновременно и на конвейер, и на рентгеновский аппарат. У Туманова не было сил даже возразить из приличия. Миша разлил по стаканам спирт, залил его кипятком, прикрыл стаканы двумя листами фотобумаги, чтобы смесь не испарялась. «Ты ее стихами не возьмешь», — доброжелательно втолковывал другу захмелевший Миша. «И не та она женщина». «Она та женщина», — не согласился с ним мрачный Туманов. «Это я не тот поэт». «Не соглашусь с тобой», — не согласился Миша. «Вот Александр Сергеевич вообще был даже не поэт, а солнце русской поэзии. И чего? Взял он своими стихами Наталью Гончарову?» Туманов молчал. «Молчишь?» — с удовлетворением отметил Миша. «Ее взял прощелыга, хлыщ паркетный, француз убогий, Дантес, а ты говоришь. Галина — это женщина высокого полета, женщина-спичка. Горит быстро и ярко, обжечь может. А вот согреть...» Миша зевнул. «Согреть не может». «По-твоему, выходит, мне нужна женщина-кирогаз?» — съязвил Туманов. «Тебе надо в семью вернуться», — посоветовал Миша. Он поставил штатив с пластиночной фотокамерой, зажег два осветительных прибора и сочувственно сказал. «Сейчас вот отсюда вылетит птичка». Щелкнул затвором, вынул кассету. «Я зафиксировал навечно выражение твоего лица, представляешь? Пройдет лет 60-70 при условии хорошего питания и наличии жены, ты умрешь, а в какой-нибудь книге воспоминаний о тебе будет напечатана вот эта фотография с твоей глупой рожей и подписью «Великий поэт в период роковой безнадежной страсти». Мне без нее никак нельзя». Не слушая Мишу, вдруг признался Туманов. «Я сажусь писать, неважно что, стихи ли, пьесу, даже статью в газету, и пока ее перед собой не увижу, строки написать не могу. Или я буду с ней, и тогда все в моей жизни состоится, или, — помог ему Михаил, — я люблю ее, Миша, — продолжал Туманов, — люблю. Я буду писать для нее пьесы, сценарии, романы, поэмы, доносы, доклады, что угодно, чтобы она стала моей. И так будет, Миша. Потому что другого не дано. Или она будет моей, или меня не будет вовсе». Сталин в основном работал по ночам. Соответственно, все народные комиссариаты и партийные органы перешли на круглосуточный режим работы, потому что никто не знал, в какое время и по какому поводу понадобится вождю тот или иной начальник. После смерти Сталина невыспавшееся политбюро приняло специальное постановление о переводе органов государственной власти на нормальный режим работы, то есть днем. Шло заседание комитета по присуждению сталинских премий в области литературы и искусства. Заседание проходило в Большом заседательном зале Политбюро ВКПБ в Кремле. Вел заседание председатель комитета по сталинским премиям генеральный секретарь Союза писателей СССР товарищ Фадеев А.А. У стены на специальной подставке громоздилось огромное живописное полотно в могучем багете. Картина называлась «Посещение товарищем Сталиным краснознаменного крейсера «Червона Украина». Автор – академик живописи, товарищ Иогансон А.Г. «Голосуем, товарищи», – предложил Фадеев. «Кто за присуждение картине «Посещение товарищем Сталиным краснознаменного крейсера «Червона Украина» Сталинской премии второй степени в области литературы и искусства?» Члены комитета проголосовали единогласно. С некоторым опозданием руку поднял Иосиф Виссарионович. «Единогласно», — подытожил Фадеев, «сталинская премия второй степени в области изобразительного искусства присуждается картине художника-товарища Иогансона «Посещение товарищем Сталиным краснознаменного крейсера «Червона Украина». Фадеев и члены комитета зааплодировали. Вяло похлопал Иосиф Виссарионович. «Переходим к разделу «Кинематограф», — предложил Фадеев. Для обсуждения предлагается фильм товарища режиссера Эйзенштейна, автора сценария Павленко, оператора Тиссе, композитора Прокофьева и исполнителя главной роли Черкасова Александр Невский. «Разрешите, товарищ Фадеев?» — встал со своего места Пырьев. «Пожалуйста, товарищ Пырьев», — разрешил Фадеев. «Картина хорошая». С места в карьер начал директор Мосфильма. Патриотическая. Наконец-то товарищ Эйзенштейн забыл свои формалистические шалости и обратился в своем творчестве к насущным проблемам нашего государства и нашего народа. Это подлинное эпическое произведение с отменными актерскими работами. В первую очередь упомяну актера Черкасова. С прекрасной музыкой композитора Прокофьева. Вот, товарищи, ярчайший пример того, что как только художник, в данном случае товарищ Эйзенштейн, начинает говорить с народом на его, народа, языке, все у него получится. Считаю правильным выдвижение и самой картины, и группы ее создателей на столь высокую награду. Это заслуженно. Пырьев сел. «Кто еще хочет высказаться?» — предложил Фадеев. «Не надо высказываться», — прервал ведение заседания Сталин. «Фильм нужный. Правильно, Пырьев сказал. Патриотичный. И очень своевременный. В Европе у наших границ война. Куда, вы думаете, повернут империалисты свой следующий удар?» Члены комитета внимательно слушали. «Против нас?» — продолжил говорить Сталин. «Мы это точно знаем. И мы должны быть к этому готовы. А такие фильмы крепят нашу готовность. Надо вспомнить, что все иноземные захватчики, посягавшие на нашу родину, получили по рукам. И поляки, и французы, и немцы. Все. Поэтому мы должны призвать наших деятелей искусства, композиторов, художников, кинематографистов, к работе по созданию произведений в основном патриотического и оборонного характера. Надо вспомнить великих полководцев нашей страны — Суворова, Кутузова, Багратиона, Нахимова, Макарова. А то, как почитаешь ваши книжки, то можно подумать, что у нас других полководцев, кроме Буденного и Ворошилова, не было. Это не так». Вождь замолчал. Стенографистки лихорадочно шифровали последние сохраненные в памяти слова, произнесенные вождем. Молчали все — и члены комитета, и члены политбюро. «Я считаю, — кинокартине «Александр Невский» надо присудить сталинскую премию в области кинематографа первой степени. Закончил мысль Сталин. «Голосуем?» — встал со своего места Фадеев. Комитет проголосовал единогласно. «Единогласно», — подытожил Фадеев. «Сталинская премия первой степени в области кинематографа присуждается фильму «Александр Невский», а также его создателям, товарищам Эйзенштейну, Павленко, Тисе, Прокофьеву, Черкасову». Члены комитета зааплодировали. «Я, в свою очередь, хочу выразить благодарность товарищу Сталину. Он в который раз преподал нам, деятелям советского искусства, урок прозорливости и большевистского предвидения развития исторического процесса. Разрешите считать ваши слова, товарищ Сталин, партийным большевистским заданием для всех нас». С подъемом закончил Фадеев и первым зааплодировал. Сталин молча переждал овацию. «Переходим к разделу театральное искусство», — объявил Фадеев. «Для обсуждения предлагается пьеса товарища Туманова «Парень из нашего города». Комитет предлагает присудить товарищу Туманову за пьесу «Парень из нашего города», товарищу Арсеньеву, режиссеру одноименной постановки в театре имени Ленинского комсомола, и товарищу Ковровой, исполнительнице главной роли, сталинскую премию третьей степени. Прошу высказываться». «Разрешите?» — встал со своего места драматург Погодин. «Слово предоставляется председателю Всесоюзного театрального общества товарищу Погодину», — представил выступающего Фадеев. Пьеса сразу же была рекомендована к постановке главреперткомом. Попала, что называется, в самую десятку ожиданий нашего советского зрителя. Это ворошиловский выстрел молодого автора. Пьеса товарища Туманова поставлена всего 2 месяца назад, а уже стала событием в культурной и общественной жизни страны. Почему это произошло, товарищи? Берия наклонился к генеральному секретарю и что-то зашептал ему на ухо. «Что ты говоришь?» — громко удивился Сталин. «Вот этот?» — он кивнул в сторону поперхнувшегося и мгновенно замолчавшего Погодина. «И давно он с ней?» — также громко расспрашивал народного комиссара внутренних дел Иосиф Виссарионович. «С полгода, товарищ Сталин», — негромко отвечал Берия. «Что ты говоришь?» — повторил Сталин. «А ты смотрел этот спектакль?» «Нет, товарищ Сталин», — ответил Берия. «А ты?» — Сталин повернулся к Лазарю Кагановичу. «Что?» — не сориентировался Каганович. «Ты эту пьесу смотрел?» — уточнил суть вопроса Сталин. «Нет», — удивился Каганович, — «мне никто не говорил, а надо было». «А товарищ Молотов смотрел?» — продолжал опрашивать членов Политбюро Сталин. «Нет, товарищ Сталин», — честно ответил Молотов. Сталин начал мрачнеть. «Может быть, Жданов смотрел? Он у нас по идеологии?» После паузы с надеждой вопросил вождь. «Не смотрел, товарищ Сталин, был на выезде», — четко по-военному доложил Жданов. «Первый секретарь Московского комитета ВКПБ товарищ Хрущев тоже не смотрел?» — предположил Сталин. «Не получилось», — вскочил со своего места на удивление волосатый в то время Никита Сергеевич. «Я посмотрю. Завтра же». «Вы что?» — побагровил Сталин. «Сговорились?» Он обвел собравшихся взглядом, под которым, как под предгрозовым дуновением ветра, ложится спелая, готовая к жатве пшеница. Стали прятаться глаза и покрываться испариной кожа на лицах членов Политбюро и Комитета по сталинским премиям. «Кто?» — вождь сделал паузу. «Смотрел». «Я», — твердо ответил Погодин. «И я». Поднялся откуда-то из-за столиков стенографисток, присутствовавший про всякий случай начальник главного управления театров. Вождь вопросительно посмотрел на него, ожидая разъяснений. «Товарищ начальник главного управления театров», — пояснил Фадеев, — «товарищ Кононыхин». Назвал свою фамилию театральный начальник. «Товарищ Кононыхин», — повторил Фадеев. «Вы», — опять сделал паузу вождь, — «выдвинули на соискание сталинской премии спектакль, который никто не видел. Вы предлагаете нам присудить премию «Коту в мешке»?» Берия внимательно и, казалось, сочувственно рассматривал членов комитета по сталинским премиям. Один не видел — это ошибка. Два не видели — это халатность. А все не видели — это что? — вопросил вождь. Сговор спокойно квалифицировал Берия. Сговор против сталинской премии и этого... Он защелкал пальцами в поисках нужного слова — парня. «Парень из нашего города», — подсказал название пьесы Погодин. «Я про парня, который пьесу написал». Досадливо поморщился Берия. «Я предлагаю создать комиссию совместно с органами партийного контроля для расследования этой истории и наказания виновных», — твердо предложил Фадеев. «Завтра будут опубликованы имена лауреатов сталинской премии», — начал вождь. «Художник получит сталинскую премию. Балет получит сталинскую премию. Все получат сталинскую премию, а театр не получит сталинскую премию. Деятели советского театра вправе спросить, почему товарищ Сталин их обидел? Почему всем остальным деятелям советского искусства он сталинские премии дал, а им не дал? Что вы предлагаете ответить на это товарищу Сталину?» Он поднял глаза на Фадеева. Фадеев понял, что с ним покончено, и сразу же стал вялым и равнодушным. Было даже неясно, слышит он Сталина или нет. «С другой стороны, мы не можем давать премии тому, что мы не читали, что мы не видели, или тому, что мы не слышали. Так что предлагает комитет по сталинским премиям?» Опять вопросил Иосиф Виссарионович. «Товарищ Сталин», — подал голос начальник главного управления театров, — «я готов через час показать спектакль здесь, в Кремле, или в самом театре Ленинского комсомола». Сталин молча смотрел на выскочку. «Никогда не беритесь, товарищ Кононыхин, за невыполнимые сроки», — внушительно сказал он. «Через полтора часа мы будем смотреть спектакль. Здесь». «Мне понадобится помощь?» — попросил Кононыхин. — «Вам будет оказана помощь», — пообещал Сталин. Народный комиссар внутренних дел Берия встал со своего места. Двери ломились. Ничего не понимающая спросонья тетя Наталья отодвинула задвижки и засовы и сразу же закричала. В квартиру ввалилось человек 10 военных. «Где товарищ Коврова?» — спросил главный из них. Тетя Наталья продолжала кричать, пока один из военных не зажал ей рот. «Где товарищ Коврова?» — повторил свой вопрос военный. Тетка молча показала. В коридор выбежала тетка Надежда, ей тоже закрыли рот, проснулся и заплакал Толик. Галина уже сидела в кровати, когда в спальню вошел старший военный. «Товарищ Коврова?» — отдал он честь. «Собирайтесь. Вот предписание». И он показал ей, не отдавая, какую-то бумагу. «Могу я с сыном попрощаться?» — хриплым со сна голосом попросила Галина. «Не надо», — порекомендовал военный. «Вы, главное, собирайтесь быстрее». «Одеться я могу?» — задала последний вопрос Галина. «Можете», — разрешил военный, — «но особо не одевайтесь». Таисию взяли из комнаты родителей. Там НКВДшникам пришлось долго отдирать от нее впавшую в неостановимую истерику мать. Отец пытался за это время собрать в сумку хоть какие-то теплые вещи дочери и еду. Так ее и увели. С сумкой, набитой теплыми свитерами, над которыми торчал кочан свежей капусты. Актер-трагик в честь выходного дня был мертвецки пьян, потому чекистам пришлось поливать его холодной водой из ведер и тереть уши, чтобы он пришел в себя. Когда приехали в общежитие, где жила Галина недоброжелательница Зинка, то никаких задержек не случилось. Зинка была одета в ватник и в сапоги. За спиной висел туго уложенный заранее рюкзачок. «Я готова», — почти радостно сообщила она чекистам. «Ну и правильно», — одобрил старший наряда. «Это ведь Галька Коврова на меня написала?» Пыталась выяснить у старшего Сазонтьева, покидая комнату, но старший только не сильно подтолкнул ее к выходу. И Сазонтьева поняла, что ответа не будет. В это же время грузовики, груженные элементами декорации и реквизитом, отъезжали от театра. Старший группы ногой выломал дверь Мишкиной комнаты, на которой висел хиленький навесной замок, и вошел внутрь. Обвел взглядом пепелище и вернулся обратно в коридор коммуналки, где по стенам были выставлены все ее обитатели. «Ну, рассказывай только быстро, где они?» — вопросил он у старухи, живущей прямо за стенкой Мишиной комнаты. В Кремле был не то что театрик, а скорее небольшая сцена, на которой иногда выступал самодеятельный ансамбль песни и пляски отдельного полка НКВД, охранявшего Кремль. Рабочие театры и солдаты отдельного полка натягивали занавес и заканчивали сколачивать декорацию. В соседней с залом комнате заплаканные гримерши раскладывали на столах принадлежности своей профессии. В углу жался оркестр. Все актеры, занятые в спектакле, были в сборе. Почти все в пальто, накинутых на пижамы и ночные рубашки, в домашних тапочках. Один молодой актер, игравший эпизодическую роль, был заметно избит. Им занимался врач. Актер Трагик держал холодную металлическую кружку у своего пунцового уха. «Что случилось? Почему такая спешка?» — срывающимся голосом спрашивал белый, как полотно, Арсеньев у начальника главного управления театров. «Успокойтесь, товарищи!» — также шепотом отвечал начальник. «Я сейчас все объясню». Он сделал долгую паузу, смотря поочередно в глаза всем актерам. «Так надо. Понятно?» «Грим-костюм — 10 минут. Через 15 минут после грима и одевания — начало спектакля. Выполнять!» Заседание комитета тем временем продолжалось. Рассматривался претендент на сталинскую премию в области архитектуры. Потому на том месте, где недавно стояло полотно «Товарищ Сталин» на крейсере «Червона Украина», теперь стояли планшеты с чертежами и макеты комплекса правительственных зданий в городе Куйбышеве. В зал неслышно вошел начальник главного управления театров и что-то сообщил на ухо дежурному. Дежурный подошел к президиуму и передал услышанное секретарю комитета по сталинским премиям. Секретарь написал записку и передал ее председателю комитета товарищу Фадееву. «Товарищ Сталин», — прервал докладчика Фадеев, — «спектакль готов». Выключили свет. Оркестр сыграл увертюру. Наскоро созданный занавес рывками поехал в стороны. «Варька, Варька!» — кричал главный герой, вызывая возлюбленную на резной балкон. «Варька, ну выйди, пожалуйста!» «Не выйду», — отвечала вышедшая на балкон Варька. «Вот ни за что не выйду и даже не проси». И тут же ушла с балкона, чтобы через мгновение появиться вновь и спросить. «Чего кричишь? Пожар, что ли, где?» «Нет», — улыбнулся главный герой, — «пожара нет». Я повестку из военкомата получил. В фотолаборатории вспыхнул свет. Недовольный Миша сел, протирая глаза на своей проявочной машине, превращенной в спальное ложе. «Товарищи, вы ошиблись. Здесь фотолаборатория, а редакция находится...» Начал втолковывать он военным, которые заполнили собой все небольшое помещение. «Вы, товарищ Туманов?» — прервал его старший группы. «Вот, товарищ Туманов», — Миша указал на спящего на диване Кирилла. «Что случилось?» Военный не обратил внимания на вопрос Миши, подошел к Туманову и начал активно трясти его за плечо. «Товарищ Туманов, вставайте!» — потребовал он. «Я с ним поеду», — спрыгнул с проявочной машины Миша. «Меня тоже забирайте. Если он виноват, то я тоже виноват. Я с ним». «Никуда вы не поедете», — сурово ответил военный. «Сидите на месте, товарищ, и не дергайтесь». «Вымыться хоть можно?» — мрачно попросил проснувшийся и все понявший Туманов. Военный критически осмотрел его помятое лицо и сказал: «Вымыться, пожалуй, можно, только поскорее, под присмотром». «Это понятно», — со вздохом сказал Туманов. Спектакль шел к концу. Главный герой вернулся из действующей армии в отпуск по ранению. Он был уже в звании полковника, а его непутевый сосед еще только поступил в командирское училище. Позади была гражданская война в Испании и разгром японских милитаристов на Халхин-Голе. Впереди была прекрасная и мирная жизнь под защитой нашей могучей Красной Армии и таких ее военачальников, коим стал парень из нашего города, получивший среди прочих наград любовь самой прекрасной девушки нашего города — Вари. Актеры вышли на авансцену и запели финальную песнь. специально написанную для спектакля братьями Покрас. Вот и закончилась песня. В зале установилась тишина. Все ждали реакции Сталина. Начальник главного управления театров осенил себя мгновенным микроскопическим крестом, глубоко вздохнул и яростно зааплодировал. Сталин удивленно повернул голову в его сторону и тоже захлопал. Тут уж зааплодировали все. И члены Политбюро, и члены комитета по сталинским премиям, и актеры, участники спектакля. «Автор здесь?» — спросил Сталин, усаживаясь на свое место в заседательном зале, куда вернулись члены комитета по сталинским премиям. «Здесь, товарищ Сталин», — подтвердил Фадеев. «Товарищ Туманов, пройдите туда», — Фадеев указал место. Туманов встал около макета комплекса правительственных зданий в городе Куйбышеве. Сталин молча смотрел на него, потом спросил. «А товарищ Коврова?» «Сейчас, товарищ Сталин». Начальник главного управления театров выбежал из зала. «Какой энергичный товарищ», — одобрительно сказал Сталин Берии. «Хороший парень», — подтвердил Берия. Начальник главного управления театров вел в зал Галину, поставил ее рядом с Тумановым. Теперь Сталин молча смотрел на них обоих. «Ну что ж», — наконец заговорил он, — «спектакль хороший, нужный. Актеры играют хорошо. Можно говорить о присуждении автору пьесы сталинской премии в области театра третьей степени. А товарищу Коврову, исполнительнице главной роли, сталинской премии второй степени. Это будет вам от нас свадебным подарком. А то нехорошо получается. Вдова героя Советского Союза Коврова тайна любовь крутит». Сталин опять замолчал. Галина и Туманов ждали. «А когда получите денежное содержание премии, купите на него дом в Гагрипше. Там место очень красивое. Товарищ Берия поможет вам с приобретением». «Спасибо, товарищ Сталин», — с трудом улыбнулась Галина. «Спасибо, товарищ Сталин», — сомнамбулически поблагодарил так и не пришедший в себя Туманов. «Ну, что там у нас осталось? Архитектура?» — вопросил генеральный секретарь, возвращая собравшихся к процедуре. «Да, товарищ Сталин», — подтвердил Фадеев. Архитектор с указкой в руках вернулся к своему проекту. «Здание горосполкома является доминантой всего архитектурного решения пространства, которое замыкается корпусом здания областного управления НКВД по Куйбышеву и Куйбышевской области». Грохочущий лифт вознес Галину на пятый этаж ее дома. Она открыла тяжелую железную дверь лифта со сварными решетками, затянутыми стальной сеткой, первый раз в жизни увидела, как эта дверь, окрашенная в серый цвет, напоминает что-то страшно безвыходное, тюремно-казарменное, находящееся в 5 метрах от ее квартиры, как вечное напоминание «знак беды». Символ постоянной опасности, который никогда не даст ей расслабиться, не даст возможности простой беззаботной жизни. У дверей квартиры на легендарном чуфике сидели тетушки со спящим Толиком на руках. Они смотрели на свою племянницу, как будто та вернулась с того света. Галя была в гриме и в сценическом платье. Ночную рубашку и плащ, в которых ее увезли, она держала в руках. «Вы почему здесь, почему не дома?» — устало спросила она. «Боимся», — ответила тетя Наталья. Она опасалась спросить, но все-таки не выдержала. «Тебя допрашивали?» «Нет, сталинскую премию дали», — также устало ответила Галина. «Второй степени». Дома она набрала полную ванну воды с дорогой немецкой пеной, сбросила на пол театральное платье и медленно погрузилась в нестерпимо горячую воду. «Ну ты даешь!» — восхищенно приветствовал друга Михаил. «Смотри!» — он протянул Туманову гранки утреннего выпуска. На первой странице под заголовком «Сталинские премии присуждены» была помещена фотография, сделанная в тот момент, когда Сталин объявлял Ковровой и ему, Туманову, свое решение. «Теперь тебе сам черт не брат», — тараторил восхищенный Миша. «Шутка или чуть ли не первая пьеса? И вот, пожалуйста, сталинская премия», — он заглянул в гранки, — «третьей степени. Там же и деньги немалые полагаются, комнату отремонтируем. Я новую лейку присмотрел с просветленной оптикой, а на остаток можно в Крым поехать», — размечтался Миша. «Ты чего такой невеселый?» — удивился он, разглядев, наконец, лицо Туманова. «Подожди». Туманов снял пиджак, сел за письменный стол и начал быстро заполнять строками листы бумаги. «Ты чего пишешь?» — заглянул ему через плечо Михаил. «Стихи?» Туманов не отвечал. «Ей?» — удивился Миша. Туманов опять не ответил. «Маньяк!» — тяжело вздохнул друг.